Скорее всего, она была трагична, но случайно наткнулся на его фамилию в каком-то энциклопедическом словаре. Увы, я был прав. Вместо даты его смерти стоял вопросительный знак. Но продолжая уже почти забытое вами письмо Бориса Михайловича Петрова из Москвы. Обратите, пожалуйста, внимание на один нюанс. Вы сообщаете, что трихинеллез может закончиться инфарктом, а в книге Рене Гузи Торнквист умирает именно от сердечного приступа. Очевидно, восприимчивость людей к трихинеллезу разная. Если Альбанов и Жданко болели лишь цингой в нетяжелой форме, то Брусилов и несколько матросов, помимо цинги, были поражены еще и трихинеллезом. Вот в этом может быть одна из причин бездеятельности командира – причина ссоры. Была и вторая, извиняющая его причина, которая удерживала его на шхуне, но которую мы, граждане СССР, автоматически пропускали. Экспедиция Святой Анны была не современной научной экспедицией, в которой внимание к жизни человека возводится в главный закон, а дореволюционным научно-промысловым предприятием. Георгий Брусилов был материально ответственным лицом и фактически лишь номинальным пайщиком экспедиции. Вот почему он так не желал расстаться со шхуной и другим веренным ему имуществом. Вот почему он так тщательно переписывал снаряжение, передаваемое Альбанову. Ведь он отдавал не свое имущество, но брал эти материальную ответственность на себя. Альбанов же в это время был лишь строптивым пассажиром, беспокоился фактически лишь о себе. Экспедиция была нищей, каждая винтовка для нее значила много. Вслед за Альбановым и вас удивляет, что Брусилов готов был вписать в реестр даже каяки, изготовленные самим Альбановым. Внешне это выглядит действительно скаридно, но ведь экспедиция была промысловая, а каяки делаются из шкур морского зверя. Именно эти шкуры должны были окупить расходы на экспедицию, а ее охотничьи трофеи оказались очень небольшими. Вот почему Брусилов дорожил шкурами, выступая против каяков. Простим же ему это, что он жил в условиях частно-предпринимательского общества. Как моряк, он прочно верил в прочность шхуны и хотел сберечь ее до последней возможности. Быть может, именно трихинеллез помешал ему правильно оценить эту возможность. Приводимые в книге варианты завершения экспедиции основаны на маловероятном предположении, что к моменту выхода Святой Анны изо льдов Георгий Брусилов останется жив, что состояние его здоровья позволит ему командовать, что экипаж по-прежнему будет повиноваться командиру и что Георгий Брусилов не изменит своего решения остаться на шхуне. Только при одновременном существовании этих четырех условий можно всерьез принимать версию о потоплении Святой Анны германской субмариной. Вообще эта версия выглядит очень малоубедительной. Летом 1915 года могли быть вынесены на открытую воду лишь несколько обессиленных голодом и болезнью человек, вряд ли способных управлять судном. Так ли уж стремились они поднять русский флаг? Впрочем, германские подлодки могли потопить судно и без флага, приняв его за ловушку, могли даже потопить шхуну с мертвым экипажем. Святая Анна могла исчезнуть в огне войны. Но что записал бы в таком случае в судовом журнале капитан субмарины? Вероятно, ничего. Сохранила бы в результате такого длительного дрейфа святая Анна какие-нибудь опознавательные знаки. Словом, если она даже была потоплена, трудно ожидать прямого указания на это в архивах Кайзеровского флота. Трудно ожидать, что кто-то из экипажа мог спастись. Но поиск в архивах ФРГ и ГДР следует продолжить. Думаю, что более реальна гибель святой Анны не от военного, а от самого обычного огня. Разве не об этом говорил Александр Конрад Валентину Акуратову? Валериан Альбанов писал о необычайной любви Георгия Брусилова к огню. Обессиленные болезнью люди могли нечаянно, а может и полусознательно, устроить на шхуне пожар, уничтоживший ее целиком. А может быть, она и до сих пор дрейфует во льдах. Только на ней, я думаю, найдется меньше трупов, чем оставил людей при прощании Альбанов. Иными словами, я считаю более вероятным выход в ледовый поход вслед за Альбановым еще одной партии, включая Ермини Жданко, состоящей из всех или наиболее сильных зимовщиков. Появление книги Рене Гузи и приезд некой Ермины Брусиловой из Франции в Ригу – настолько интригующие факты, что представляются мне едва ли не самыми интересными во всей эпопее святой Анны. Ведь можно даже допустить, что Ермина Жданко еще жива 90 лет. Обратимся вновь к четырем условиям, при одновременном осуществлении которых Ермина Жданко вынуждена была остаться на шхуне до выхода ее на открытую воду. Трудно поверить, что они осуществились. Георгий Брусилов мог умереть практически и через 2 недели после ухода Альбанова. Например, решил выйти на ледовую разведку, а уход Альбанова толкал на это. Поднапрягся и скончался от инфаркта трихинеллезной этиологии. Или по нескольким причинам он мог серьезно разболеться так, что практически перестал осуществлять командование. И в первом, и во втором случае лидерами стали бы Денисов и Жданко. Денисов был настроен на поход, а Жданко никак не противилась бы походу в первом случае, а во втором хотя бы таким путем попыталась спасти больного командира. Команда святой Анны как будто была смирной и добродушной, и бунт от нее ожидать трудно. Но когда встает вопрос о жизни, восстают даже смирные. Нельзя исключать вариант, что после ухода партии Альбанова команда могла принудить даже относительно здорового командира отправиться в ледовый поход. Не мог же он остаться с двумя-тремя самыми слабыми на верную смерть, если остальные решились идти.